желание. Мало ли, что мне казалось, что если кого на свете хвалят, то меня должны хвалить стократно. А за что, пускай сами знают, что нет такой злой минуты и такой забытой деревни, и твари такой негодной, что над нею дух не заиграет, как чудесная дудка над кладом, что нет среди смертей такой смерти, чтобы силы у нее достало против жизни моей терпеливой, как полынь и сорные травы. Мало ли, что казалось, и что покажется дальше.